Он поглядел на Реброва внимательно и вдруг продолжал иным голосом, сухо и неприязненно. «Так, теперь поговорим о вас. Я предупредил, сегодня я беспощаден. Согласны? Идет?» «Так вот, читаю я ваше сочинение, читаю других молодых авторов, того же Смолянова, и удивляюсь. Но зачем люди себя мучают? Почему пишут о том, о чем имеют лишь слабое представление? Ведь у каждого из вас есть свое, кромное, что дорого до слез. Как у Чехова, его дяди Вани, доктора Астровы. А у Горького, допустим, его мещане, Булычевы, Достигаевы. А у вас кто? Что? Вот сочинили о Корейской войне. Кореи вы не знаете. Войны тамошней не нюхали. И вообще на Востоке дальше Казанского вокзала не бывали, а? Так ли?» «Эта пьеса не вполне реалистическая, скорее сказка», — пробормотал Ребров, не в силах побороть улыбки, которая со стороны выглядела, наверное, дурацкой. «Даже, пожалуй, притча». «Притча. Послушайте, это самонадеяннейшее заявление. Я написал притчу. Притчу пишут народы, а не авторы. Теперь другая ваша пьеса о строительстве университета. Терпите, терпите, такой уж день. Но ведь, боже мой, друзья мои золотые, научитесь сначала писать о двухэтажных домишках, о бараках, о комнатках в цветочных обоях, где живут Петры Ивановичи и Марии Ивановны, а потом уже кидайтесь на 45 этажей. Вот Смолянов, человек не без способностей, принес когда-то первую немудрящую пьеску о лесополосах. Что-то было свеженькое, от жизни. Опыта еще мало, а замахивается. Я колебался, но убедили, упросили. Тема нужная. Поставил. Тут вступает в действие мифотворчество. Возникает мифологема. Ребров был не в силах сосредоточиться и вникнуть по-настоящему. Что-то о Смолянове. Невероятно длинное, сложное, накипевшее. Но ведь пустяки, вздор. Зачем так долго? Такая горячность. Одно ясно. Одинок, ущемлен. На что-то решился и уже испуган. Некому пожаловаться, не на кого излить. Здорово же Смолянов успел насолить. Какие-то клочья фраз достигали сознания. Герман Владимирович, этот магистр лицемерия, рвется в постановщики. А раньше вы помните? Оба моих спектакля. Мой грех. Я этого голема породил. Сергей Леонидович, сказал Ребров. «А как вы полагаете с моим вопросом? Как мне-то быть?» Вновь, как в кабинете Маревина, возникло грубое вожделение халтурщика – бить в одну точку. «А что делать? Явился в таком качестве и должен вести себя соответственно. Мне бы справку хотя бы». «Справку? Какую справку?» – удивился главный режиссер. «Ах, ту справку, о которой вы говорили? Обратитесь к администрации». Он включил настольную лампу, стал шевелить бумаги на столе. Лицо вмиг сделалось старческим, брезгливым. Ребров неожиданно сел в кресло под лампу и сказал. «А вот что, у вас есть 10 минут времени? Хочу кое-что рассказать». «Нет, не к тому, что вы читали. Том ура! Имейте в виду, я на вас совершенно не в обиде». «Не тратьте времени зря. Я вам дал 7 минут». Просидели в кабинете 2,5 часа. Ребров рассказывал о Николае Васильевиче Клеточникове. Все, что горело в нем последние месяцы, и что стало остывать и превращаться в лед за последние дни. Но теперь, рассказывая, снова воспламенялся. Ведь история Николая Васильевича была примером того, как следует жить, не заботясь о великих пустяках жизни, не думая о смерти, о бессмертии. Неизвестно даже, был ли он истинный революционер, то есть сознавал ли он в полной мере задачи и цели. Явился неожиданно, чахлый, полубольной, никому неведомый, провинциальная чиновничья крыса в круглых очках и предложил свою помощь революции. И были сомнения, неясность, нечто ведь героическое. Ни стальных мускулов Александра, ни кинжалов и пистолетов Сергея, ни начитанности Льва, ни карбонарского романтизма Николая. Ну ничего, ничего, был исполнителем. Исполнял чужую волю, которую несколько человек назвали народной. внедрился в полицейское чрево, проник под панцирь, просочился в самую глубь, в кишки, в сердцевину третьего отделения и оттуда спасал, выручал, убивал. Исполнял волю собственной совести. Вот и все. Объяснить это почти невозможно, ибо совесть – понятие туманное. Вроде словечко «рябь». Попробуйте объяснить словечко «рябь». Ничего не выйдет. Начнете дрыгать в воздухе пальцами. И однако тут гигантская сила. Правда, в разные времена эта сила то прибывает, то убывает, в зависимости, может быть, от каких-то взрывов солнечного вещества. Наследствие он говорил нелепицу, клевеща на себя, будто получал деньги от революционеров за сообщаемые сведения. Надо было как-то объяснить. Как же объяснить? Ну хорошо, болен, чехоточный, больше 2-3 лет не протянул бы. Но болезнь обостряет только то, что в человеке заложено. И вот обострилась совесть. Когда он играл в карты с жирной домовладелицей, полицейской наушницей, желая ей понравиться, и через нее получить место в заветном учреждении, Сергей Леонидович слушал с азартом и жадностью, как слушают дети. В нем было что-то, безусловно, детское, в толстом старике. И по ходу рассказа вставлял внезапно слова насчет мирового лицемерия. Наконец он сказал: «Удивительно, как много прекрасных и забытых людей жило на земле. И ведь недавно. Мой отец был современником вашего Николая Васильевича, тоже петербургский житель». И он, пораженный, рассуждал об этом. Ребров был почти растроган. Кажется, главреж впервые слышал такое имя, как Николай Морозов, а уж про Льва Тихомирова говорить нечего. Понимаете ли, какая штука? Для вас 80-й год – это клеточник. Третье отделение, бомбы, охота на царя. А для меня Островский, невольницы в малом, Ермолова в роли Евлалии, Садовский, Музиль. Да, да, да. Господи, как все это жестоко переплелось. Понимаете ли, история страны – это многожильный провод. И когда мы вырываем одну жилу... Нет, так не годится. Правда, во времени это слитность, все вместе. Клеточников, Музиль. Ах, если бы изобразить на сцене это течение времени, несущее всех, все. На сегодня я заявил, если уходит Борис Миронович, уйду и я. Так что господа должны решать. Обычно после худсовета у меня тут шум, толкотня, анекдоты рассказывают. А сегодня, видите, все разбежались. Ребров вышел на улицу в сумерках, уже горели фонари. Измочаленный долгим разговором и от чего-то бессмысленно радостный, вот уж правду бессмысленно, ведь ничего не добился, ни самой малости, какую можно было бы принести в клюве. Он брел по улицам, от Пушкинской площади к Трубной, оттуда по Неглинной вниз, опять на Пушкинскую. Однако радость постепенно гасла, проступало уныние. Нет, не от того, что еще один день сгорел бесплодно, даже библиотека пропала. Вдруг подумалось, у старика, так же, как у Реброва, нет желания идти домой. Это была печальная мысль. И когда Ребров встретил у дверей диетической столовой старого приятеля, некого Толю Щекина, он был уже весь во власти уныния. Этого парня, с которым когда-то учился в институте, Ребров всегда встречал на улицах. Щекин получал пенсию, как инвалид войны. Он был одинок. Жил скудно, почти загадочно, не пил, не курил, питался в столовых, всегда ходил в одном тонком пальтишке с одним и тем же клетчатым шарфиком. Встречая Реброва, Щекин почему-то разговаривал с ним свысока, с неизменной покровительственной улыбкой. А Ребров любил встречать Щекина. Один вид этого человека, который прекратил всякие попытки подняться выше нулевой отметки, улучшал настроение. Обычно говорили о женщинах. Ребров спрашивал, не женился ли Щекин? Тот хохотал. Что ты, что ты? Лицо Щекина было неистребимо румяное. Зубы, аккуратно починенные, сверкали. Друзьями Щекина были продавщицы, официантки, судомойки, приемщицы из ателье и химчистки, с которыми он проводил несколько запланированных часов в неделю, приглашал в свою скромную комнату, угощал ужином, бутылкой вина, иногда просто чаем с колбасой. и радовался скромному призу. Вот о них-то и случалось кратко на бегу поговорить. Но сейчас усталость и уныние не располагали к балагурству. Из-под лобья взглянув на Щекина, Ребров спросил: «Ну как, еще не женился?» «Никогда!» – захохотал Щекин и дружелюбно, хоть и несколько покровительственно, пошлепал Реброва по плечу. Он стоял почти у самых дверей диет-столовой. Впереди были только старухи, а сзади человек 20. Очередь, по-видимому, стояла долго, намерзлись, и, заметив приставшего Реброва, злобно насторожились. А Ребров почувствовал голод. Ведь он ел часов 12, а теперь был уже 7. Щекин спросил: «Говорят, твоя жена пошла в гору. Ты машину покупаешь?» «Кто тебе сказал?» «Вся Москва говорит». «Гражданин, встаньте в очередь», — проскрипело сзади. Щекин громовым голосом заявил, что Ребров стоял впереди его. Очередь заколыхалась. Кто-то вскрикнул: «Мы не видели». Электрические разряды щелкали в воздухе. Ребров не оборачивался. Открылась дверь. Три старухи и за ними Ребров под прикрытием щукинского протеза вклинулись внутрь. За супом и запеканкой Ребров рассказывал о своих бедах. Он понял, кто-то должен слушать. Щекин слушал хорошо, кивал, вставлял сочувственные глупости и, улыбаясь, поглядывал на Реброва свысока.